Как бы то ни было, решать возникшую проблему времени нет. Я вернусь за вами буквально через пару минут. Надеюсь, вы придумаете, как обыграть этот неприятный момент. Профессор зашла в зал следом за учениками. Пока стоим, давайте определимся, уменьшив трость. Я вложил ее во специальный карман пиджака. Первый танец наш. Как пойдем? Парами традиционно против часовой стрелки, или индивидуально, каждый на своем пятаке, и так эдак могу. Важно кивнул Крам и с вопросом посмотрел на свою спутницу, что тоже кивнула с легкой улыбкой. «Как вам удобно», — улыбнулась Флёр. «А», — весомо протянул Поттер. «Я не знаю, я не силен в танцах», — Парвати ткнула Поттера локтем. «Ясно, если Поттер выбьется из круга, то схема рухнет. Предлагаю импровизацию. Поттера сходу в центр, во внутренний круг, мы вокруг. Так он и нас не собьет в случае чего, и свой танец не испортит». Крам просто кивнул. А Флёр задумалась на секунду. «Это будет интересно». «Да, мсье Дэвис». Роджер явно пропустил фразу мимо ушей, любуясь Флёр. «Не спали мозги парню. Он почти выпустился из этой школы выживания. Будет обидно так нелепо лишиться рассудка на последнем курсе». Флёр хотела ответить каким-то явно едким комментарием, но все уже расселись по местам, а Дамблдор встал с места. «Приветствуем чемпионов турнира», — громко возвестил он. «И нам ничего не оставалось, кроме как зайти в большой зал». Впереди шла МакГонагалл, ведя нас к большому круглому столу, где уже расположились судьи, а ученики встречали появление чемпионов аплодисментами. «Волнуешься?» — с ледяной маской на лице спросила Гермиона. «Нет, осматриваю зал». А посмотреть было на что. Абсолютно каменный зал преобразился очень значительно. Все было оформлено в светлых и голубых тонах, подражая зиме и льду. Стены были словно в инее, а стоявшие раньше длинные столы факультетов сейчас были заменены множеством небольших и круглых, на изящных белых ножках. У каждого стола располагались не менее изящные белые стулья. Были тут и столы с фуршетом, украшенные ледяными скульптурами дворцов. Интересно, что будет в бокалах? Не удивлюсь, если близнецы учинят алкогольную диверсию. Большой загадкой были источники хорошего всенаправленного света, коих не наблюдалось, если не считать фонариков на столиках. У дальней стены красовались две заснеженные елки, а с потолка с иллюзией звездного неба свисали различные гирлянды из омела и плюща, само собой, тоже припорошенные снегом. «Удивительно», — продолжила размышлять вслух Гермиона, держа все ту же маску холодной надменности. «И у кого научилась? Сколько лицемерия вокруг? Пару минут назад тяжело было найти волшебника, не завидующего кому-то из нас. Теперь они улыбаются, радуются и хлопают. Школа – реальная жизнь в миниатюре. За ее стенами все точно так же, разве что масштабы другие». Глянув на стол судей, к которому нас ведут, не мог не отметить нелепую пурпурную мантию Бэгмина, расшитую золотыми звездами. Каркаров, как и в момент спуска с корабля, был одет в белый костюм с длинным пальто и меховой шапкой. Наш Дамблдор, похоже, вообще никак не изменился, но я не удивлюсь, если в его бороде будут не повседневные, а праздничные колокольчики. Удивил меня своим присутствием Перси Уизли, как и всегда, жуткий педант во всех мелочах. Хотя нельзя не отметить, что синяя мантия на нем смотрелась довольно представительно, но сам типаж рыжего кудрявого парня никак не хотел ассоциироваться со строгостью. А ведь я что-то припоминаю о том, почему здесь Перси, а не мистер Крауч. Жаль, что окклюменции не получается восстановить и упорядочить воспоминания прошлой жизни, и они постепенно выветриваются под напором этой, новой. Перси поманил рукой Поттера, а если учесть, что рядом мадам Максим, то скорее всего и Флёр со своим кавалером сядут с этой стороны. Значит, нам к Бэгмину и Каркарову. Дойдя до столов, я и Крам подвинули стулья для своих дам, и как-то синхронно все получилось. Краем глаза отметил, что Поттер просто сел под укоряющим взглядом Парвати. Я вовсе не стараюсь принизить Поттера, ведь он на самом-то деле может вести себя прилично и в соответствии с различными нормами поведения. Вот только он постоянно об этом забывает, а когда вспоминает, зачастую становится уже поздно что-то менять. Осмотрев стол и пустые тарелки, нашел взглядом меню и, пролистав его, вслух произнес: «Свиные отбивные, картофельный гарнир». На отливающей золотом тарелке тут же появился мой заказ, а миг спустя и все вокруг воспользовались такой вот функцией этого стола, наполняя тарелки перед собой различными яствами. «Сказать честно, я несколько удивлена», — заговорила Гермиона перед тем, как начать трапезу. «Чем именно? Я же смочил горло поданным яблочным соком в высоком хрустальном стакане. платьем. Нет, платьями. Мы с мамой потратили немало времени летом, чтобы найти достаточно черное. Не подумай, я ничуть не против, что, возможно, их надевали. Так еще и лаванду так выручил. Не дело девушке пропускать бал из-за чьих-то козней. Наш разговор умолк сам по себе, ведь за столом начали говорить и другие участники сего банкета. Каркаров отчитывал неожиданно многословного Крама как раз за его словоохотливость. Дамблдор отчитывал Каркарова за излишнюю секретность ради секретности. Флёр рассказывал о том, как у них все в Шармбатоне не так, а Роджер Дэвис бездумно поддакивал. Поттеру же с Парвати приходилось выслушивать Перси Уизли, который безумолку рассказывал о делах в министерстве и о том, как велик мистер Крауч. С большим удовольствием я послушал о приключениях Дамблдора в выручай комнате, полной ночных горшков. Конечно, внезапно воскликнул Роджер Дэвис, громко стукнув по столу ладонью. Разума в его взгляде оставалось на донышке. Да, с треском. Минус один, тихо шепнула Гермиона, но все рядом услышали и даже улыбнулись. Он знал, на что шел, пожал я плечами, продолжая трапезу. Нужно будет кому-нибудь проследить, чтобы они вдруг не уединились. Прилюдно он держаться будет, а вот наедине. Ко мне обернулся Крам со своей парой. Кстати, я видел эту брюнетку, она одной из первых шла в делегации. Вейла далеко не беззащитное существо, тихо сказал болгарин. Дэвис с Рейвенкла. Там ученики с неординарным мышлением и подходом к решению проблемы. Кто знает, на что окажется гораздо его разум под действием шарма. Самый непредсказуемый вариант партнера. Ты так озабочен ее безопасностью, Гермиона смотрела на меня с легкой ухмылкой. Сугубо политика, отрицательно мотнул я головой, и даже Каркаров решил прислушаться. Даже если ничего не произойдет, то о самой попытке тут же узнает весь Хогвартс. Слухи мгновенно исказятся, но не эта суть. С одной стороны, этот прецедент развяжет руки министерским радикалам в отношении волшебных существ. Скоро подходит время выборов нового министра, а значит Фадж будет искать поддержку со всех мыслимых фронтов. В такой благостной обстановке радикалы по отношению к волшебным существам спокойно смогут продвинуть новые поправки и даже оправдание будет, мол, вы только посмотрите. Стоило пустить в Хогвартс Вейлу, и ее жертвой пал благочестивый воспитанный юноша. Там еще пару фраз вернуть, и будет результат. Они еще туже затянут гайки вокруг волшебных существ, а те же оборотни уже на грани. Как мы знаем, нет ничего опаснее живого существа, загнанного в угол. Последствия могут быть непредсказуемыми. Помимо прочего, это ухудшит отношения с Францией, где права Вейл довольно широки, как и в Болгарии и ряде других европейских стран. Но и это не конец. Делакур – довольно влиятельная семья как во Франции, так и за ее пределами. Попытка насилия такого характера над любимой дочкой, ужасное отношение англичан, да приплести можно что угодно, было бы желание, и на выходе мы получаем вновь испорченные отношения. Конечно же будут всякие извинения, компенсации и прочие лицемерия, но проще избежать всей этой каши, просто как следует стукнув Дэвиса по голове, если у него совсем от шарма мозги закипят. К середине моего монолога, к нему прислушался даже Дамблдор, а потому я не удержался. Ко всеобщему благу, разумеется. Каркаров поперхнулся, а Дамблдор с улыбкой покачал головой. В конце концов, праздничный ужин подошел к концу. Дамблдор поднялся со своего места, и его примеру последовали все в зале. Директор один раз взмахнул палочкой, и освободившиеся столы со стульями аккуратно сдвинулись к стенам, оставляя в центре зала большое свободное пространство. Еще взмах, и у другой стены, ближе к столу судей, образовалась небольшая сцена, а вместе с ней и различные инструменты, барабаны, гитары, лютня, виолончели и волынка. Около 10 учеников в черных фраках вышли на сцену со скрипками и заняли места в задней ее части, затененной, а в качестве основного состава вышли известные в волшебной Англии участники группы ведуньи. Образ этих музыкантов был довольно занимателен, этакий рок в волшебном мире. Длинные растрепанные волосы, нарочито порванные в разных местах мантии и кожаные костюмы в этаком фэнтези-формате. Музыканты разобрали инструменты, а мы в свою очередь поднялись из-за стола почти синхронно. Поттер и тут все проморгал. Куда он смотрит? А, на Седрика и Чжоу, ну и метла с ним. Фонарики на столах потухли, и общее освещение зала стало чуточку темнее, но все еще контрастное, четкое и всенаправленное, а покрытые искусственным инеем стены загадочно заблестели. Мы медленно и плавно вышли, ведя партнершу за руку. Места было ну очень много, потому даже Поттер с Патил во внутреннем круге будут чувствовать себя более чем свободно. Заиграли первые вступительные ноты, дающие понять ритм и встать в позицию, а с первым тактом я повел Гермиону в танце, делая шаг вперед. Вторая четверть, разворот, третья четверть и теперь уже я спиной к движению танца. Второй такт и все в некоторой степени повторяется, и вот мы уже сделали один оборот, так сказать. Рука в руке, вторая на спине партнерши, глаза в глаза. Это было бы романтично, если бы танцевали только мы, а так приходилось уделять внимание движению двух других пар и подстроить длину шага, чтобы не сближаться или не разрывать дистанцию. «Волнуешься?» – спросила Гермиона, когда мы все подобрали оптимальные для равномерного движения по кругу шаги. Нисколечко, мягко улыбнулся в ответ. «Стараюсь не смотреть на Поттера. Да, удивительно плачевная ситуация, но заметь, он быстро учится и делает что угодно, но не уделяет внимания Парвати. Это прискорбно», – кивнула Гермиона. «Музыка играла, танец шел своим чередом. Если бы не практика, у меня бы однозначно закружилась голова», все так же улыбаясь Гермиона смотрела мне в глаза. «То есть даже так у меня нет шансов вскружить тебе голову, не перевирай». Постепенно ритм стал медленнее, а мелодия немного сменилась, и мы перешли к классическому, без изысков, медленному вальсу. Безусловно, этот танец можно разнообразить довольно большим числом различных элементов, но слава старику, организаторы учли, что мы тут не профессиональные танцоры. Хотя, тот же турнирный вальс ощутимо сложнее, но тоже логичен и понятен. Что меня безусловно радовало, так это абсолютное отсутствие какой-либо неловкости в наших движениях. Похоже, сказались годы знакомства и тысячи часов совместных тренировок, не научиться чувствовать друг друга в таких условиях может разве что полено. Постепенно среди танцующих появлялись другие пары, и нам пришлось отказаться от движения по кругу, кружа практически на месте. Дамблдор пригласил на танец счастливую МакГонагалл, да и не только они из преподавателей решили присоединиться. Через некоторое время все доступное пространство для танца было заполнено парами, но места для маневра было достаточно. Организаторы посчитали, что пора переходить и к третьему обязательному танцу. Турнирный вальс был несколько сложнее, тут и смены рук, и смена вращений, прыжок партнерши с упором в плечи партнера, обязанного переставить девушку на 180 градусов от себя, этакий разворот. После обязательного танца, некоторые разошлись к столикам за напитками или легкой закуской. Мы с Гермионой подошли к столику, где вели явно какую-то диверсионную деятельность близнецы, на страже которых стояли Алисия и Анджелина в синем и бирюзовом платьях. «Чем это вы тут занимаетесь?» – спросил я у близнецов, подливая им алкоголь. Разумеется, оглянулся по сторонам правый близнец, пока левый скрытным движением палочки направлял парящие по воздуху небольшие шарики огневиски по бокалам, коих было множество. Второй близнец быстро закончил со своей деятельностью, глянув на нас. «Не желаете?» – поиграл он бровями. «Я пас», – отрицательно мотнула головой Гермиона. «И я лучше посмотрю, что будет, когда подвыпьют. О, похоже, у нас одни и те же цели», – улыбнулись близнецы. Именно в этот момент подошли их девушки. «Профессора осматривают зал. Двигаем дальше», – почти прошептала Анджелина и глянула на нас. «Отлично выглядите. Даже завидно. Чуть-чуть». Команда хулиганов отправились к следующему столу. «И как теперь найти бокалы без алкоголя?» Гермиона с любопытством посматривала на бокалы на других столах. «Ну, движутся они по часовой стрелке. Пойдем на другую сторону зала. Может быть, там они еще не были». На другой стороне зала мы подошли за стол к Симусу, Лаванде и Дину. «Тусовка отменяется», — сразу оповестил нас Мулат. «Почему? Наш тайничок накрыли, и комнату, и все вообще, облом. Ну, целее будем». Обменявшись впечатлениями о Бале и выпив по бокалу напитка, по вкусу идентичного пуншу, но совершенно безалкогольного, мы принялись с интересом наблюдать за танцующими парами. Сами мы стояли, кроме, само собой, девушек, ведь для молодого человека садиться на балу без веской причины, расписаться в своем бессилии и показать, что лично для тебя бал окончен. Музыка периодически менялась в ритме и настроении, а вместе с ней неуловимо менялись и танцы. Было интересно смотреть на другие пары, а особенно привлекали внимание Хагрид и мадам Максим. Они невероятно высокие, ноги их длинные, а Хагрид, как оказалось, прекрасно танцует, а ведь и не подумаешь, глядя на него. В общем, шаги этой пары были столь стремительны и широки, что за счет их роста казалось, будто они ураганом кружат по залу, грозя разметать всех, кто попадет на их пути. Кстати, я решил поднять еще один важный вопрос. По бальному этикету, тот наш танец был первым. А ведь и вправду, задумалась Гермиона. Этикет бала в волшебном мире много проще и вольнее, но вот приглашение. Вы о чем? Ребята с интересом посмотрели на нас. Внезапно на колени Гермионе прыгнула белая кошка. Ой, киса. Девушка тут же начала поглаживать кошку, а та привычно разлеглась, попутно с очевидным для меня интересом разглядывая платье Гермионы. Однако, Гермиона еще помнила заданный вопрос, и параллельно с поглаживанием кошки начала отвечать. Как и в обычном мире, на балу положено танцевать с одним партнером не более 3 танцев и не подряд, только если вы не помолвлены или обручены, и отказывать просто так нельзя, и ревновать, да, нельзя ревновать, мяу, прости, киса, Симус хмыкнул. Думаете, кто-то соблюдает эти правила? Парень многозначительно обвел взглядом зал. Многие действительно этого не делали, но все, имеющие представление о бальном этикете, уже сменили пару, ведь второй танец, если считать открытие и турнирный за один, уже идет. Проявим себя вполне знающими и воспитанными молодыми людьми. Только есть проблема, на миг я задумался. Да нет никакой проблемы, пожала плечами Лаванда, словно констатируя очевидный факт. Мы тут все друг друга хорошо знаем. Мы с Симусом тут как друзья здесь. Как друзья же, с утра да, кивнул парень. А сейчас уже не знаю. Лаванда чуть засмущалась, но идею развивать продолжила. То, что вы двое верно идете к тому, чтобы стать парой, очевидно для всех. В общем, можно поступить просто. Быстренько попереприглашаем друг друга на танцы и все. Мы с Гермионой сможем с чистой совестью всем отказывать, да и вы в безопасности, белый танец не запланирован. Мы все переглянулись. Допустимо? Спросил я Гермиону. Думаю, да. А мое мнение кому-нибудь интересно? Притворно возмутился Симус, взлохматив волосы, которые вновь тут же были поправлены Лавандой. Спасибо. Я, конечно, за, но мне было бы приятно, спроси кто мое мнение. Может тоже потанцевать? Задумчиво оглядывал зал скучающий Дин. А ты разучивал? Удивилась Лаванда, тут же подняв взгляд на нашего мулата. Скажу тебе по секрету, громко зашептал Симус. Он 3 года танцами занимался, и футболом. Но второе, чтобы пацаны с района не думали чего этакого. Так, я тебе по секрету говорил, а ты всему свету, друг еще называется. Так поэтому ты идти не хотел? Просиял от внезапно снизошедшего понимания Лаванда. Натанцевался? Да. А теперь, вот, ностальгия замучила. Только что-то я не вижу никого свободного. Теперь уже я окинул взглядом зал и нашел не так уж и много свободных девушек. Парвати и Падма, что сидели негодуя рядом с надутыми индюками Поттером и Уизли. Чуть поодаль, на другом конце зала, у одного из столиков, где напитки были облагорожены присутствием близнецов, кучковались несколько девушек, среди которых я узнал Асторию Гринграсс. Выглядела она немного скучающей. Наверняка попросила провести на бал кого-то из старших, может быть даже Криба и Гейла, которые даже и не думали танцевать больше положенного, наседая на различные яства за одним из дальних столов. «Вижу 3 варианта», — обратился я к Дину. «Падма и Парвати. Уверен, что Поттер и Уизли даже не думают еще танцевать. А можешь сломать все местные шаблоны и пригласить Асторию Гринграсс». Белая кошка на коленях Гермионы зашевелилась и посмотрела на меня, а после забралась передними лапками на стол, начав якобы что-то вынюхивать, но на самом деле осматривать. «А кто это?» — спросил Дин. «Хотя постой, я вспомню. Так, так, брюнетка со Слизерина, 3-й курс, у нее сестра еще с нами на 1-м курсе, именно». Дин быстро нашел ее взглядом. «Хм, Гриффиндорец ангажирует Слизеринку на танец, уверен, будет скандал, однако сама мысль, судя по лицу мулата, ему вполне понравилась. Будет много недовольных. А как сделать, чтобы все были довольны? Набить рожу недовольным?» — улыбнулся Симус. «Не переживай, ты на курсе вообще один из самых приличных парней, как в одежде, так и в поведении. Поддержка нужна, а давай, если там будут без повода пацаны наезжать, то местный драконоборец придаст им торможение. 2-й танец мы просидели. Можно в прошлых порах», — заметила Гермиона, когда музыка явно подходила к концу. «Еще 30 секунд, и начнется следующий танец. Тогда, вперед!» Мы дружной компанией двинулись через свободное пространство зала. Такой маневр не мог остаться незамеченным компанией слизеринок и стоящими неподалеку парнями. Однако, вопреки ожиданиям, каких-либо действий они не высказывали. Дойдя до девушек, Мы встали чуть позади, давая возможность Дину пройти вперед. Дойдя до Астории в темно-зеленом платье, что с интересом наблюдала за развитием событий, Дин заговорил. «Прошу прощения, что прерываю вашу беседу. Позвольте представиться. Дин Томас, четвертый курс Гриффиндора». Парень вполне изящно поклонился после допустимого представления. «Позвольте иметь удовольствие пригласить вас на танец». Дин подал правую руку. Астория кивнула и подала левую. «С удовольствием». Приглашение прошло без эксцессов и, выйдя к свободным в зале местам, мы дождались новый виток музыки, начав очередной танец. «Герм, как насчет пошалить? Это звучит максимально двусмысленно, Макс, и я хотела бы услышать полную версию твоего предложения, прежде чем согласиться. Просто всякие хагриды летают по залу Аки-Вихри. Я тоже хочу сделать нечто необычное. Например, на первый шаг так-то на краткий миг активировать боевую трансгрессию. Должен получиться эффект дымного черного шлейфа, а сам шаг стать раза в два длиннее». Пару мгновений Гермиона размышляла, а окинув взглядом наши абсолютно черные одежды, согласилась. Шаг с мимолетной активацией трансгрессии, и на миг вокруг нас появлялся шлейф, медленно рассеиваясь как раз к моменту второго такта, и снова мы активировали трансгрессию. Таким образом, мы оставались трехмерными, но был опадающий шлейф дыма, который и не дым вовсе. Поглядывая по сторонам, мы оба не без удовольствия для себя отметили несколько ошарашенные или удивленные лица других танцующих. Через несколько минут танец подошел к концу, и мы все той же компанией вернули Асторию, где взяли, а сами обменялись парами для следующего танца, пока Дин отправился на поиски следующей жертвы. Хотя, как выяснилось, он далеко ходить не стал и пригласил одну из девушек, что стояла в компании Астории. «Да не ревнуй», — сказала Лаванда уже через минуту нашего кружения по залу. «На балу положено улыбаться, а не молнии метать из глаз. Я не специально, взяв незамеченные ранее ощущения под контроль, я улыбнулся чисто и искренне. Сам не замечал, так всегда и бывает. Гермиона вон, тоже пару раз стрельнула взглядом. Если бы он мог убивать, ты бы танцевал сейчас с трупом». В таком вот режиме и прошел бал. Несколько раз Роджер Дэвис словно на инстинктах порывался увести Флёр подышать воздухом в сад, до которого рукой подать, но рядом словно из ниоткуда появлялся Крам со своей парой, осаживая парня, и на третий раз объяснил мисс Делакур в двух словах всю суть происходящего. Флёр вроде бы умная, но только в этот момент до нее что-то дошло. Что именно, мне неизвестно, но около 10 часов вечера кто-то выносил бессознательное тело Дэвиса из зала. Не раз и не два мы замечали якобы тайком выходящие парочки из зала, и каждый, абсолютно каждый раз, уже через 5 или 10 минут так и не снятые со стен песочные часы с очками факультетов отсчитывали минус. Учитывая, что парочек было очень много, порывались уединиться часто, а с ней подличался невероятной чуйкой на правонарушение, баллы утекали регулярно и со страшной скоростью. Стоит отметить, что факультет Слизерина не остался в стороне от этой раздачи штрафов. Близнецы еще несколько раз притаскивали бухло и разливали его во все, где есть жидкость, не перебарщивая, но и не скупясь. Конечно же, этот маневр не остался незамеченным и парней наказали, но свое дело алкоголь сделал. Ничего криминального, дозы детские, но более раскрепощенными ребята точно себя почувствовали. Когда бал уже близился к закрытию, около трети разошлись по спальням. Те, кто не танцевал и вообще не проявлял особой активности, а как Поттер и Рон, тупо просиживали штаны, требовали продолжения банкета, мол, можно и продлить. Вот только никто особо ничего продлевать не хотел, натанцевались, а покутить можно и в гостиной. «Пойдем подышим свежим воздухом», Гермиона положила руку мне на сгиб локтя, когда мы покинули большой зал, свежим и холодным. Замок уже почти что стих, но можно было услышать тихие-тихие звуки от различных групп студентов, продолжавших веселье. Конечно же, основным источником звуков были открытые окна гостиных и комнат, а в тишине эти звуки были более чем слышны. До сих пор то и дело можно было услышать. Минус 20 баллов от профессора Снипа. Причем звуки эти доносились всегда с разных сторон, и создавалось впечатление, словно Снипов в замке минимум 5 штук. Странное чувство, Гермиона положила руку на грудь. Такой азарт. Мы ведь никогда не нарушали комендантский час просто так, да еще и без чар сокрытия, авантюристка. Поднимемся на астрономическую башню, полетим. Гермиона отпустила руку и ушла в боевую трансгрессию, превратившись в черный дым, теряющийся во мраке слабо освещенных факелами коридоров. Я тут же последовал ее примеру, быстро догнав. Полет в трансгрессии довольно быстрый и стремителен, и не прошло и минуты, как мы достигли дверей башни. Слишком плотные объекты нельзя пройти в таком состоянии, лишь воздух и воду, при этом физиологические потребности тебе становятся чужды. Пришлось вытащить уменьшенную трость и материализовать руку с ней, отпирая двери лохомора и открывая банальным детским телекинезом. Вырвавшись на открытое пространство, мы немного покружили в воздухе в виде черного дыма, а после приземлились на плоскую крышу. Я тут же ощутил холодный ветер, а Гермиона поежилась, плотнее укутываясь в совсем легкую мантию-накидку. Немедля вынул платок и трансфигурировал его в добротную зимнюю мантию с мехом и капюшоном, накинув на плечи девушки. «Спасибо», — мягко улыбнулась она. «Мне такой холод был вообще не страшен. На небе чуть выше горизонта висела стареющая луна, сияли звезды, а я стоял, держа девушку за плечи, смотря ей в глаза. Гермиона Джин Гринджер, не согласишься ли ты стать моей девушкой?» Жестом фокусника трансфигурировал без палочки розу из воздуха прямо в руке. «Если бы у меня были транзисторы, они бы сейчас перегорели от напряжения. Мне тоже нелегко дался трюк. Трансфигурация без палочки слишком сильно напрягает мозги. Я отставить романтику», раздался сбоку голос Снипа, а сам он вышел из темного дверного проема, при этом невербально завял розу в моих руках. «Отставить признание, поцелуи и прочие нарушения правил. Первое и последнее предупреждение. Расходитесь по гостиным. Уже давно отбой». Тон профессора был жутко злой, и он это не скрывал. Наверняка кто-то очень сильно начудил, и нетрудно догадаться, каким конкретно образом, учитывая всю романтику бала и те капли алкоголя от Уизли. Переглянувшись с Гермионой, мы оба пришли к одинаковым выводам и решили не спорить со Снипом, тем более, правота на его стороне. «Хорошо, профессор». Мы послушно шагнули к дверям, а Снип, пропустив нас, последовал шаг в шаг. «Но момент был важный», — вздохнул я. «Смею напомнить», — уже более спокойно говорил профессор, пока мы спускались по лестнице, «что вы являетесь, пожалуй, лучшими учениками на моей памяти. Если все эти ваши романтические подростковые позывы подорвут вашу успеваемость, особенно по моему предмету, то поверьте, вы крупно об этом пожалеете. Так что оставьте романтику для 2 месяцев летних каникул и сосредоточьтесь на учебе и турнире. В конце концов, вам никто не мешает проводить лето вместе». «Спасибо, профессор, на добром слове. Обращайтесь», — с ехидной усмешкой ответил Снейп. «Может быть, мы до гостиной своим ходом? Только если до гостиной. И вот еще, трансгрессия в замке возможна, но запрещена. Так что ножками, ножками». Как только мы спустились с башни, Снейп с характерным звуком исчез в темноте. Теперь-то я наконец понял, как он так быстро по замку перемещается. Он попросту летает в трансгрессии. В темноте дыма вообще не видно, а звука почти нет, да и заглушить его можно при желании. Наверняка и нас он настиг, увидев 2 трансгрессионных следа. Мы молча шли до гостиной. У самого портрета я таки не удержался. Злюка Снейп такой момент испортил. Он прав, Гермиона серьезно посмотрела на меня. Нам есть над чем работать, а отношения могут все отправить в бездну. Эх, вот я вроде бы умный, а что делать в таких ситуациях, понятия не имею. Гермиона улыбнулась и, привстав на носочки, что в туфлях почти ничего не изменило, и мимолетно поцеловала в губы. «Никуда я не денусь, как и ты. Вот теперь еще и не засну, потому и встречаться лучше потом. По крайней мере после того, как победишь в турнире, где от твоих навыков зависит твоя жизнь». Назвав пароль, мы зашли в гостиную. Тут было, наверное, с 10 старшекурсников. Многие так и не переоделись, оставаясь в платьях и костюмах, только в куда более вольном виде. Но опять же, никакого непотребства. Сидели на диванах и креслах, общались. Некоторые пары попросту обнимались, и все тихонько попивали легкие напитки. Нас встретили тихо, доброжелательно, обозначив этакое приветствие бокалом, бутылочкой или кружкой, поднятыми в воздух. Проводив Гермиону до дверей женского крыла, спустился обратно и сел на наш неприметный диванчик, расстегнув пуговицы пиджака. Глядя на эту тихую и спокойную атмосферу, я в который раз себя ловлю на мысли, что у нас крайне неудачное лицо факультета, коим сейчас является Поттер и Рон. Проказы близнецов тоже играют свою роль, но однажды я растворил на ингредиенты парочку их шальных конфет, там вообще нет растительных компонентов, как и животных. Они, судя по всему, пожертвовали некоторой мощностью эффекта, оставив лишь изменившуюся полностью безопасную основу, совместимую со всеми зельями. Понятно, почему Снейп штрафует их с таким азартом, они талантливые изобретатели и зельевары, тратящие свои силы на всякие глупости. Что же касается Рона и Поттера. Поттер, как звезда всеанглийского масштаба, автоматически стал лицом факультета, лицом неопрятным, не особо культурным и не очень-то воспитанным. Но в этом он виноват наполовину. Другом его стал такой же дикий Рональд, который еще и жутко завистлив. В итоге Поттер и не видит того, что он далеко не самый приятный персонаж. Я, конечно, тоже тот еще говнюк, если подумать. Но Поттер и Уизли вообще всегда в центре внимания, и всегда специально или не очень выпячивают свое гриффиндорство. Вот и судит нас по ним. А слизеринцев судит по их яркой звезде, Малфою и компании. Вот и получается, что гриффиндорцы – слабоумные свиньи, а слизеринцы – расфуфыренные твари. Печально. А ведь все не так уж и однозначно, на самом-то деле. Да, не все есть то, чем кажется. Глава 28. Комментарий к глава 28. В безработного киньте чеканной монетой. В общем, благодаря вашей поддержке появляется хоть какая-то возможность выплачивать долги и не помереть с голоду. Единственный продукт, который я могу предложить на данный момент, фанфик. В общем, как и всегда, любой рубль в радость, и как и обещал, продолжаю писать, выделяя максимум времени на это. Сбер. 4817, 7600, 2582, 8777. Яндекс. 41001941197025. Рождество. Чудесная пора. Вот только в моем случае кроме бала праздника-то и не было. Уже на следующий день после этого знаменательного события я и Гермиона вернулись к тренировкам, а отсутствие учебы в это время лишь позволяло больше тренироваться. Ну и в запретной секции мы наконец-то учили материал больше часа в день. Это небольшое возвращение в библиотеку, которое мы не могли себе позволить из-за прочих учебных и проектных нагрузок, вернуло некоторую стабильность и привычность происходящему. Помимо совершенствования в трансфигурации, которую Дельфина вбивала в меня с особым старанием, мы размышляли над тем, как максимально быстро и эффективно спасти гипотетического пленника на втором туре. Проблема была в том, что в трансгрессии крайне тяжело, практически невозможно забрать с собой еще одного волшебника, если тот без сознания. Даже будь второй волшебник в сознании и сопротивляйся, было бы проще. Это подводит нас к мысли, что даже доберись я в трансгрессии до предполагаемой цели под водой, мне нужно будет доставить эту цель обратно уже другим способом. Была шальная мысль трансфигурировать похищенного во что-нибудь, но без предварительной подготовки или татуировки, как у меня, это может повлиять на психику. Еще ведь и неизвестно, с помощью какого заклинания похищенные будут помещены под воду, хотя подходит только стазис, в таком состоянии не нужен ни воздух, ни еда. Отрицательные температуры тоже не страшны, как и высокие в разумных пределах, температура горения уже опасна. Но опять же неизвестно, как повлияет трансфигурация в предмет или еще что-то на человеке в стазисе. Заклинание из гримуара тоже не подходит, достоверно неизвестны его последствия, а Гермиона все-таки не тот человек, на котором я буду экспериментировать. В итоге было принято решение научиться создавать порт-ключи, и само собой, за ответами на вопросы мы обратились к Дельфине. Без лишних вопросов леди Гринграсс выделила по полтора часа из наших повседневных занятий на разбор теоретической и практической частей, и в итоге, где-то под конец января мы могли делать вполне годные порт-ключи. Конечно, мы их не проверяли, Гермионе незачем выдавать такое умение, ведь оно регулируется министерством. Специфические навыки, статут секретности и прочая хрень. Однако леди Гринграсс утверждала, что наши творения более чем нормальные. Не обошлось и без мысли, а не обезопасить ли себя от похищения. Однако, мы не смогли найти ни одного довода в пользу подобной выходки, кроме сомнительной безопасности похищенного. Это был, безусловно, важный довод, перекрывающий все остальные, но Гермиона, похоже, больше переживала за успех моего участия и репутацию, чем я сам. В итоге, сама девушка наотрез отказалась защищаться, ведь даже если получится на каких-либо основаниях отказаться от подобной участи, значит либо кто-то другой будет подвергнут подобному, либо сорвется этап турнира, и тогда организаторы меня по голове не погладят. Еще одним важным событием я считаю то, что начал стабильно посещать большой зал на приемах пищи. Выход Гермионы в свет показал многим, что она не только заучка, коими нас считали до недавнего времени, но красивая девушка и талантливая волшебница, ведь МакГонагалл у кого попало не хвалит. Она вообще редко кого хвалит, и похвала это обычно как гром средь ясного неба. Своим присутствием рядом с ней я давал понять юношам, воспылавшим вдруг к ней интересом, что смерть их будет долгой и мучительной. Гермиона же лишь улыбалась и посмеивалась над этим вместе с Парвати и Лавандой. Платья, кстати, они и оставили себе с моего разрешения. Так вот, за одним из приемов пищи, а точнее, завтракая утром 2 февраля, я вновь поднял тему безопасности Гермионы. Сидели, значит, за столом, ели, и тут такое. А почему, собственно, нам не спросить об этом у администрации или у строителей турнира? Ну, что будет применено? В гудящей толпе оголодавших за ночь учеников, наши разговоры были не особо слышны, да и не важны, потому и говорили мы зачастую спокойно, лишь изредка ставя заглушающие чары, превращающие наши слова в невнятное бормотание для постороннего слушателя. А ведь и правда, я вообще-то не серьезно, с сомнением посмотрела на меня Гермиона, отставив в сторону стакан с соком. А я серьезно, что нам мешает вот так подойти и спросить, а как это будет? Ты поела? Ты же не доверяешь Дамблдору? Гермиона накинула на плечо свою сумку, ей-то еще на занятия. Само собой, но я и не секретами делиться, а по вполне бытовому и важному вопросу. Чтобы мы в своем стремлении к самостоятельности не напортачили, выпив несовместимое зелье или еще что. Пока все еще ели, мы подошли к столу преподавателей, непосредственно к директору. «Доброго утра, директор», — кивнул я. «Доброе, мистер Найт», — мисс Гринджер улыбнулся в бороду Дамблдор, в очередной бесчетный раз блеснув очками-половинками. «Вы что-то хотели?» «Да, если у вас найдется пара минут, то хотелось бы побеседовать». Наглец, фыркнул Снейп, но продолжил уныло тыкать вилкой в котлету, возвращая ей исходное состояние фарша. Он, кстати, единственный, кто утром заказывает котлеты. Самые обыкновенные котлеты, овальные такие, с панировкой. Похоже, я не наелся. Будет тебе, Северус, буквально отмахнулся Дамблдор от Зельевара и обратился уже к нам. Мне как раз предстоит подписать несколько не особо важных, но по-своему срочных бумаг. Я вполне могу выслушать вас у себя в кабинете. Директор поднялся из-за стола и жестом велел следовать за ним. Быстрым шагом и не проронив ни слова, мы прошли по каменным коридорам замка до самой ниши с горгульей, которая отъехала в сторону без всяких паролей, что вполне логично, владелец кабинета, как ни крути. Поднявшись по винтовой лестнице, мы попали в кабинет директора. И если Дамблдор быстрым шагом занял свое кресло за столом и с наигранным вздохом взял первый пергамент из внушительной стопки перед ним, то мы с Гермионой просто подошли поближе. Девушка с нескрываемым любопытством осматривала множество различных волшебных штук, тут и там распиханных по всему кабинету. Как и всегда, это множество артефактов неизвестного назначения тихо-тихо шумели, щелкали, двигались. «Я вас внимательно слушаю», не отвлекаясь от пергамента, сказал директор. «Хотя может показаться, что это не так». Гермиона вопросительно глянула на меня. «Директор, загадка разгадана, информация проанализирована, выводы сделаны. Есть опасения и вопросы». Дамблдор подписал пергамент и, отложив в стороны, взглянул на нас. «Могу я услышать конкретику по вашим догадкам? Не буду рассказывать весь путь измышлений, но выводы следующие. Лично у меня похитит», интонацией выделил кавычки, Гермиону. «Она будет находиться в Черном озере, в городе русалок, для равных условий перед всеми чемпионами, у статуи Тритона, на видном месте. Вопрос в том, какие меры безопасности планируется применить к похищенным и как конкретно планируется обеспечить их здоровье и нахождение под водой столь длительное время. Вынужден высказать свое восхищение вашими аналитическими способностями», — улыбнулся директор. «Но хотелось бы выслушать ваши предположения. Не можете ни подтвердить, ни опровергнуть». Директор лишь с улыбкой развел руки в стороны, мол, «сами полагайте». «Мы предположили», — перехватила нить разговора Гермиона, — «что могут быть использованы чары стазиса». «О, прекрасные чары», — улыбался Дамблдор, кивая. «И раз уж мы о них заговорили, позвольте мне вспомнить былые времена и прочитать кратенькую лекцию, попутно подписывая бумаги». Дамблдор взял очередной пергамент и начал бегло его читать, в другой руке поигрывая большим белым пером. «Чары стазиса, безусловно, являются чудесной разработкой вековой давности», не отвлекаясь от пергамента, заговорил директор. Они позволяют буквально остановить время для объекта наложения, будь то предмет или живое существо. Создание этого заклинания спасло немало волшебников в свое время, позволив своевременно доставить их к колдомедикам после получения смертельных, казалось бы, травм. Директор подписал очередной пергамент и, отложив тот в сторону, взял следующий. Стазис позволяет остановить распространение практически всех проклятий, воздействие травм, нивелировать низкие температуры и высокие, в разумных пределах, разумеется. Если из раны текла кровь, то она перестанет течь. Даже если нанести рану во время действия чар, она безусловно будет повреждением, но ни крови, никаких последствий не будет до тех пор, пока не снимут чары стазиса. А вот это, директор отложил неподписанный пергамент в сторону, откровенный бред. Взяв другой документ, Дамблдор приступил к его чтению, продолжая рассказ. Разум же волшебника, подвергшегося стазису, словно засыпает, но не как сон, нет, словно для него на миг остановилось время. Это можно представить, словно вы моргнули и оказались совсем в другом месте. Если вас туда перенесли, само собой, да, есть небольшие последствия в виде сбоя биологических часов, как говорят обычные люди. После стазиса приходится заново привыкать к ходу времени, ведь, допустим, погрузили волшебника в стазис утром, а вывели вечером. Но для него-то как было утро, так и осталось. Но это малая цена за спасение при получении травм, не правда ли? Дамблдор поднял на нас взгляд, улыбнулся и подмигнул, после чего вновь вернулся к документу. Прекрасные, казалось бы, чары, но у них есть серьезное и слабое место. Заключается оно в стороннем воздействии уже после наложения чар. Существует ряд ограничений, которые следует строго соблюдать при работе с человеком под чарами стазиса. Перво-наперво следует всячески избегать любой трансфигурации волшебника, подвергшегося чарам стазиса. Ни в коем случае нельзя превращать его в животное и тем более предмет. Исключена трансфигурация мерности пространства, такая как трансгрессия, а аппарация не рекомендована. Причина ограничений проста. Дамблдор подписал пергаменты в очередной раз, отложив документ в сторону, посмотрел на нас. В редких случаях, причины которых остаются неясными, трансфигурация человека под стазисом на краткий, неуловимый миг выводит его разум из-под действия чар, тут же погружая обратно. Вот только если до этого момента разум спал, то после воздействия он словно попадает в петлю из тех ощущений, которые испытал в краткий миг пробуждения. А теперь представьте себе, какие именно это ощущения. Если трансфигурация проходила в животное, восприятие мира которого максимально близко к человеческому, то ничего особо страшного, хотя даже такое состояние шока от резких и внезапных изменений, отличие, невозможность адаптироваться, находясь в этой петле, это ужасно. Трансфигурация в предмет намного страшнее в таком случае. Это же касается и трансгрессии. Внезапность, незнакомая обстановка, искаженная особенностью восприятия, невозможность думать, мыслить, адаптироваться, и все это в бесконечной петле. Разуму остается только страдать, а потому, грамотные специалисты, уж тем более, практикующие трансфигурацию, должен знать эти ограничения и уметь определять стазис на волшебнике. А аппарация? Спросила Гермиона, явно впечатленная рассказом. Аппарация допустима, но только очень сильным волшебником, способным создать очень широкий прокол в пространстве, чтобы не искажалась мерность тела человека под стазисом. Либо же допустима аппарация при помощи волшебных существ, на нее способных. Это могут быть домовики или фениксы. Поговаривают, Нунду тоже способен на некое перемещение в пространстве, но по понятным причинам, этот вопрос остается неисследованным. У них иной механизм перемещения, являющийся безопасным. Ясно. Спасибо за такую полезную информацию, директор. Мы с Гермионой благодарно кивнули, а Дамблдор почти незаметно улыбнулся. Мистер Найт, мисс Грейнджер, не утолите ли мое любопытство? Скажите, когда вы, как вам кажется, разумеется, догадались о сути испытания, неужели не было желания как-то... Дамблдор многозначительно покрутил рукой в воздухе. «Избежать такой участи? Были мысли, и не раз», — кивнула Гермиона. «Но кто, если не я? Я уверена, что в экстренном случае смогу позаботиться о себе сама. Даже если я внезапно очнусь под водой, я просто трансгрессирую. А касательно других возможных опасностей, ну не решат же нас и в самом деле прикопать, если чемпион провалит испытание. Мерлин, «Конечно же нет», – отрицательно качнул головой директор, а в его бороде возмущенно зазвенели колокольчики. «Даже если, сугубо гипотетически, второй тур будет именно таким, то единственная угроза в озере, как вы должны знать, это Гриндилау. Русалки же дружелюбны и любопытны, совсем не враждебны, хотя внешне так может не показаться. Гигантский кальмар, страж замка, вся остальная живность совсем не опасна и боится волшебника даже больше, чем он их. Да и стоит понимать, что при такой, напомню, гипотетической идее тура, предусмотрены множество мер экстренной эвакуации. Продолжить разговор решил уже я. Да и стоит понимать, что совать палки в колеса турниру, в котором так много заинтересованных лиц, потрачены деньги, силы и время трех министерств и всякое прочее, не является хорошей рекомендацией ни мне, ни Гермионе. А ведь ради наработки репутации я и участвую во всем этом. А как же вечная слава и 1000 галлеонов? Слава не вечна, а деньги можно заработать и с меньшим риском. А вот репутация. Вам ли не знать, что она бесценна? Верно, кивнул директор. Что же, полагаю, у вас больше нет вопросов? У меня нет, директор. Гермиона просто молча кивнула. Тогда, не смею больше вас задерживать, да и занятия вот-вот начнутся. Мы развернулись и пошли на выход. В самых дверях нас окликнул директор. Вы знаете, сказал он, откинувшись на спинку кресла и сложив руки на подлокотники. Волшебники, что занимаются исследованием водных глубин, учат одну занимательную книгу. Особенности применения заклинаний в водной среде. Ведь стоит помнить, что в воде заклинания работают иначе, и безобидное, казалось бы, заклинание, способно причинить тяжкий вред своими неожиданными, для неподготовленного волшебника, последствиями. Рекомендую к прочтению. В библиотеке есть несколько экземпляров. Спасибо. Мы покинули кабинет директора и уже буквально за поворотом я придержал Гермиону за локоток. Точно не хочешь как-нибудь отбрехаться от участия, Макс? Мы уже говорили об этом. Знаю, но я все равно беспокоюсь. Как и я за тебя, за участие в турнире, за все это, неопределенно взмахнула рукой Гермиона. Опрятка волос выбилась из-за уха. Девушка тут же вернула ее на место. Просто будем тренироваться. Тем более, решение у нас есть. Подключи. Кивнул я. Как я понял по словам директора, они наверняка сами планируют их использовать в экстренном случае. После этого разговора с директором мы вновь вернулись к привычному распорядку, совершенствуя процесс создания портключей из хлама под ногами, улучшая навыки трансфигурации до автоматизма, а вечерами сидя на диванчике в гостиной, подводя итоги дня. Кстати, конечная цель обучения трансфигурации – перестать думать о формулах и на одних рефлексах, словно только этим всю жизнь и занимался, творить все, на что хватит магических сил. Учитывая, что я могу повышать не только плотность магии на уровне чуть выше среднего для обученного взрослого волшебника, но еще и выдавать объем магии в секунду, превышающий человеческие лимиты, то и объемы трансфигурации в моем исполнении могут быть очень и очень неплохи. А уж если второй палочкой параллельно запускать просчитанный Гермионой резонанс, то выходной поток магии становится еще больше. А ведь помимо прочего, небольшое усиление магических способностей дает и гемомантия, но там не очень значительно на фоне всего перечисленного. Надо будет этим летом плотно заняться гемомантией. На дворе был прекрасный и, как сказали бы многие, не по гриффиндорски спокойный вечер за неделю до второго тура, а конкретнее, 17 февраля. Так как уроки уже закончились, все переоделись в повседневную одежду, и я с Гермионой не стали исключением. Под светом самодельного напольного магического фонаря я в очередной раз отдыхал от тяжелого трудового дня, пристроив голову на коленях Гермионы. В руках держал развернутый лист плотной бумаги формата А3, а девушка при помощи палочки и чар проявляла на нем свои просчитанные магические схемы. В самой гостиной давали свет лишь несколько волшебных фонарей да камин, и в этой легкой и непринужденной атмосфере тут и там не очень громко общались старшекурсники. Что-то обсуждали, играли, либо показывали всякие шуточные чары младшим. А если так, Гермиона вывела на листе бумаги чуть исправленную схему для нанесения на сферу. Работаем над накопителем. В который раз? Так, посмотрим. Задумавшись, я мысленно просчитывал схему. Постепенно я и без помощи Равины адаптируюсь к возможностям этого новообразования в голове. Пусть не так эффективно, но сам, да. Довольно громкий и резкий шум полился со стороны мужского крыла, и некоторые ученики страдальчески закатили глаза к потолку. ТЦ, никак не успокоится. Может, ты ему расскажешь, Макс, он мне о драконах не рассказал же. Давай рассмотрим этот вопрос с другой стороны. Гарри уже полмесяца ходит и на каждом углу, при каждом удобном случае раскрывает яйцо и слушает. Слушает до глухоты. Он попросту мешает всем, и нам в том числе. Вечер – единственное тихое и умиротворенное время. Он мог бы выучить чары заглушения. Ему показывали близнецы. Он не смог их выучить. Наверняка это из-за того, что слишком он озабочен турниром. Макс, помоги ему. А, звук из мужского крыла стих. Кто-то бросил на дверь заглушающие чары. Однако через пару секунд они слетели. Похоже, яйцо не так просто. Макс, ну это же никогда не кончится. Невозможно уже. Поразмыслив немного, пришел к решению, помогу. Это действительно раздражает, да и Дамблдор за помощь и пригляд может что хорошее предложит. Да даже просто услугу, с его влиянием и связями это очень полезная штука. Хотя не думаю, что этот прожженный старик так легко влезет в долг. Наверняка он уже заготовил некое поощрение за помощь Поттеру. Хорошо, сейчас он его закроет. Через 3, 2, 1. Шум стих, что неудивительно. Поттер всегда держится примерно одинаковое количество времени, да и выдержать эту какофонию звуков не так-то уж и просто. Забавно то, что хоть звук был и сильно приглушен, как только он стих, в голове образовалась слегка звенящая тишина. Это напоминает те случаи, когда ты в многоквартирном доме, всюду все шумит, гудит, но ты привык. И в один прекрасный миг вдруг отключают электричество и во всем доме и районе отключаются приборы. Наступает невероятная тишина. Гудящая тишина. Вот сейчас примерно те же ощущения. Вытащив палочку и приложив кончик к горлу, наколдовал Сонорус. Поттер, иди в гостиную. Получилось довольно громко, и некоторые ученики подпрыгнули на месте от неожиданности. Макс, Мерлинова борода, крикнули близнецы, вскочив с мест. Я чуть заговорил один из них, но вдруг начал раздуваться. Твою же, я не специально, дред, возопил второй, тоже начав раздуваться. И я, Фордж. Оба близнеца раздулись и взлетели к потолку, отскакивая от Онова. Это все Макс. Одновременно выкрикнули они. Само собой, такое представление не осталось незамеченным, и ученики встретили подобное со смехом. Тут вскочил их друг и наш староста на этот год, темнокожий Ли Джордан. А давайте отталкивающие чары на них. И ты еще другом называешься? Измененным голосом заговорили братья, отскакивая от потолка. Словно гелия наглотались, а то, Ли Джордан взмахнул палочкой, направив ту на одного из близнецов, Флиппенда. Простенький и почти невидимый лучик попал точно в близнеца, и он как мячик полетел по гостиной, отталкиваясь от разных предметов. Три рикошета, и он замедлился. «А это весело!» — крикнул он. «Но мы тебе все равно отомсти и их!» Очередное заклинание отправило веселящегося близнеца в полет. «И я, и мне!» — дергался второй близнец, а на распухшем лице улыбка выглядела коварной и пугающей. Сразу же он получил аж несколько лучиков, отправившись в полет. Именно такую картину застали вышедшие из мужского крыла Гарри и Рон. Как всегда, в немного странной, растрепанной и поношенной одежде. Увидев творящийся беспредел в виде двух раздутых и веселящихся близнецов, с огромной скоростью летающих по гостиной словно мячики, отскакивающих от всех поверхностей, парни пришли в еще больший шок. Гарри, подойди сюда, с улыбкой махнул рукой, с неохотой принимая сидячее положение. Поттер и Уизли нехотя подошли. Чего тебе, грубо влез Рон, а я его проигнорировал. Гляжу, ты еще не разобрался с загадкой. Как видишь, ехидно ухмыльнулся Поттер. Нырни вместе с ним под воду и открой. Рон пихнул друга локтем в бок. Не слушай его, дружище. Он наверняка задумал какую-то пакость. Яйцо сломается, или еще чего. Дело твое, пожал я плечами. Просто ты уже изрядно всех достал, постоянно открывая яйцо. По 3 часа в день шум стоит. Я точно говорю, продолжил Рон. Хочет сломать, твоими же руками. Я учту, индифферентно кивнул Поттер и повел друга за один из свободных столов. Да, совсем печально, а ведь ты им помогал и не раз. А, да плевать, отмахнувшись, вернулся в исходную, устраивая голову поудобнее на коленях у Гермионы. Взглянув еще раз на нарисованную схему, указал пальцем одну из круговых рунных вязей. Вот это не подходит. Перегрузит материалы и сломает. Будет большой бадабум. Очень, ну, как петарда. Катастрофа прям, куда деваться, ухмыльнулась Гермиона, закопавшись рукой в мои волосы. Ну, а представь, что бумкнул алмаз размером с кулак. Катастрофа, я бы сказала, финансовый крах. Вот именно. Так мы рассуждали о схеме несколько минут, пока из мужского крыла не раздался очередной вой яйца. Правда, на этот раз он был несколько дальше. К нам направился Дин и Симус. «Ребят», — заговорил Симус, взлохматив себе волосы, — «Макс, ты же тоже чемпион. Ты разгадал эту дурную загадку?» «Да». «Скажи Гарри, а?» «Сил нет никаких», — сказал. «А он? А ты не слышишь? Дерьмо». Стоявший рядом Дин хмыкнул. «Я уже и не рад, что Поттер — чемпион. Как-то все неоднозначно». Гермиона посмотрела на ребят. «Просто эти двое. Кто? Рон и Гарри. Они решили, что Макс желает, чтобы Гарри сломал яйцо. А ты желаешь?» С улыбкой глянул на меня Симус. «Теперь уже да. Хм». Дин посмотрел куда-то в потолок, где наконец стали сдуваться близнецы. «А его возможно сломать?» «Все можно сломать, было бы желание». Сдувшиеся и спустившиеся с потолка близнецы бегом отправились в погоню за Лиджарданом, присвистывая и улюлюкая, грозя ему таким же незабываемым приключением. Парень со смехом бегал по гостиной, прячась за другими учениками, что в ужасе отпрыгивали в стороны. «Кажется, пора расходиться по укрытиям», — сам себе кивнул Симус, и они с Дином удалились. «Макс, а мы сделаем проще». Вновь вынув уже убранную палочку, наколдовал вокруг нас прочную сферу протега Тоталус. Удерживая щит, продолжил разбор схемы. «Придется эту цепочку переработать, но на нее завязана почти вся схема. Макс, это куча работы». «Да, я проанализировала тут мимоходом. Заменить парочку рун в круге, и схема останется стабильной. Правда, до сих пор малоэффективной, но уже что-то». Воспользовавшись советом Равины, показал изменения, и Гермиона целиком и полностью погрузилась в расчеты, продолжая поглаживать меня по голове. «Ну, миссия Дамблдора частично выполнена, подсказку я дал, а насильно швырять Поттера в воду, кидая вдогонку яйцо, я не собираюсь. Что делает волшебник, когда не знает, что делать?» «Правильно, страдает всякой фигней. Мы с Гермионой подготовились абсолютно к любым неожиданностям, составили аптечку с зельями, которую можно призвать по примеру Поттера, учли изменения в заклинаниях в подводной среде, рассчитали буквально все. Но вот незадача, осталось лишнее время. Всего сутки, казалось бы, но каждая минута 23 февраля тянулась слишком долго. Меня снедало беспокойство, ее ожидание. Около трех десятков раз я накладывал на девушку чары стазиса, чтобы она привыкла к ощущению внезапного и резкого пробуждения в неизвестной обстановке. Вроде бы помогло, и после последних пробуждений она уже не вскакивала, как ужаленная, и не начинала бешено озираться пару секунд. Но ожидание и безделье, они привели меня к созданию очередного проекта неведомого существа, в которое я могу трансфигурировать себя. Подключив все свои ресурсы, я с немыслимой скоростью просчитывал новую форму, металлоорганическая неведомая хрень с хвостом и щупальцами. Форма была выбрана вытянутая и приплюснутая, как акула, и даже плавники хвоста в вертикальной позиции. Для меня это оказалось удобнее. Возможно, повлиял опыт души Василиска двигаться именно в такой плоскости. Щупалец было 8 и росли они от головной части этого тела, представляя собой серьезную угрозу всему живому, ибо больше походили на острые ленты, самое то, чтобы в воде резать с огромной скоростью. В самом теле были протравлены огромное количество различных магических схем, которые я мог бы активировать по желанию. Равина убедила, что как искусственный интеллект, она сможет адекватно управлять всей этой хренью без особого труда и необходимости обучаться и адаптироваться. Вообще, я не планировал использовать столь сложные манипуляции, но нужно же было чем-то себя занять, а кроме этого, ничто не удерживало мое внимание достаточно долго. Вечером в гостиной, когда волнения окончательно перегорели и мы просто сидели вместе на диванчике, вместе рисуя обычными карандашами различные схемы, нарочно добавляя всякий бред и глупо над ним хихикая, распугивая тем самым других учеников, случилось нечто невероятное. В гостиную зашла профессор МакГонагалл, а у некоторых старшекурсников от шока даже бутылки со сливочным пивом повыпадали из рук. Так это было неожиданно. Профессор подошла к нашему диванчику. «Мистер Найт, мисс Гринджер, добрый вечер, профессор». Оторвавшись от схем, мы встали с дивана и кивнули. «Позволите, заглушающие чары?» Мы вновь кивнули, а МакГонагалл обвела волшебной палочкой черту вокруг нас. «Это какие-то другие, неизвестные мне чары. Директор просил передать вам, что пришло время похищать мисс Гринджер. Также он сказал, что вы, как полностью разгадавший абсолютно всю суть испытания, можете присутствовать при...» похищении. МакГонагалл старалась сохранить бесстрастное лицо, но оно все равно передавало неприязненное отношение профессора к происходящему. «Само собой, для вашего спокойствия и уверенности, что все будет хорошо. Однако, там будут другие директора и организаторы вместе с мадам Помфри. Никто не поверит, что вы так точно смогли разгадать и просчитать суть второго тура. Директор не хотел бы дискредитировать Хогвартс и наше министерство на фоне налаживающихся, наконец-то, отношений между странами и школами. Потому, в открытую идти мы вам не рекомендуем. Но вы ведь пойдете? Безусловно. Вам знакомы дезиллюминационные чары? Мне знаком вообще весь комплекс сокрытия. Но от глаза грозного глаза, прошу прощения за тавтологию, это меня не скроет, не так ли?» МакГонагалл улыбнулась. «Не скроет, но он знает, что вы знаете. И вы меня простите», — профессор вновь улыбнулась. «Что-то нужно взять?» — спросила Гермиона. «Ничего, мисс Грейнджер. Кстати, а вы догадываетесь, кто будет другими похищенными?» «Могу предположить», — улыбнулся я, — «что это Рон Уизли», — загнул я один палец, считая. «Младшая сестра Флёр Делакур, не знаю ее имени, это два. Девушка-француженка, с которой Крам был на балу, третья». МакГонагалл посмотрела на меня, уже не скрывая удивления. «Поразительная проницательность. Почему вы мне это все рассказываете? А разве я что-то рассказала?» С наигранным непониманием посмотрела на меня профессор. «Я вернусь буквально через минуту». Профессор движением палочки сняла чары заглушения, а я тут же начал быстро накладывать на себя все мыслимые чары сокрытия и в итоге успел это сделать так быстро, что никто даже не заметил моего исчезновения. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что этот уголок с диваном вообще странным образом не привлекает к себе особого внимания. «Волнуешься?» – из пустоты спросил я Гермиону, на что она лишь отрицательно мотнула головой. «Я прекрасно поняла, как все работает, и чего мне стоит ждать. Палочку, как я поняла, отбирать у меня никто не будет. А если заберут, ты увидишь. Потом просто призови ее и, как вытащишь меня из озера, дай ее мне, а там нам все будет по плечу». Пока мы говорили, МакГонагалл подошла к сидящим неподалеку Рону и Гарри, что играли в шахматы. Буквально 3 секунды разговора, и раздался возмущенный вопль Рона. «Но я ничего не сделал». «За что? Вот у директора и спросите, за мной», — резко и четко ответила профессор и развернулась к выходу, глянув на Гермиону. Та все поняла без слов и последовала за профессором. «Ну и я вместе со всеми». Мы скорым шагом шли по коридорам замка. Редкий ученик встречался нам на пути, ведь скоро отбой. «Что бы ни случилось, я не виноват», — сетовал насупившийся Рон.